Глава четвертая. Когда-то, их не встретишь ныне, бродили горцы здесь в долине. Был каждый ловок, крепко сбит, при нем кинжал, палаш и щит. В штанах коротких щеголяя бродили в Лохабере, в Скае, накинув плед, надев берет. Вы знали их? Хорош портрет. Местон. Разговаривая таким образом, путники подъехали к холму, поросшему старым пихтовым лесом. Верхние обнаженные ветви самых высоких деревьев вырисовывались на фоне вечернего неба, пламенея в лучах заходящего солнца. В самой чаще леса высились башни, вернее сказать, печные трубы господского дома, называемого замком, куда держали путь наши всадники. По обычаю того времени дом состоял из двух узких строений под островерхой крышей, пересекающихся крест-накрест под прямым углом. Две сторожевые вышки и башенки по углам крыши, сильно напоминающие перешницы, давали усадьбе право именоваться замком Дарнлинварах. Главное здание и прилежащие к нему службы были обнесены низкой каменной оградой. Приблизившись, путники заметили, что обитателями замка были приняты меры предосторожности, необходимые в столь смутные и тревожные времена. В стенах и в каменной ограде были пробиты новые бойницы, на окнах появились перекрещивающиеся железные прутья, похожие на тюремные решетки. Ворота во двор были заперты на все засовы, и лишь после долгих переговоров одна из створок открылась, и перед путниками появилось двое слуг, здоровенных горцев, вооруженных с ног до головы и готовых, подобно Битию и Пандору в Энеиде, преградить путь любому опасному пришельцу. Когда путешественников, наконец, впустили во двор, они увидели еще новые приготовления к обороне. Вокруг стен шли подмостки для мушкетонов, а несколько легких пушек, так называемых фальконетов, были размещены в угловых и боковых башнях. Толпа слуг в национальной шотландской одежде тотчас же выбежала из дому. Одни бросились принимать у приехавших лошадей, другие выстроились у входа, готовые проводить гостей во внутренние покои, однако капитан Дальгетти отказался от всех предложенных ему услуг и пожелал самолично позаботиться о своем коне. «Таков уж мой обычай, друзья мои, всегда самому ставить в конюшню моего Густава, ибо это имя я дал ему в честь моего непобедимого военачальника. Мы старые друзья и боевые товарищи, и так же, как мне служат его ноги, ему служит мой язык, требуя для него то, в чем он нуждается». С этими словами капитан Дальгетти без дальнейших церемоний проследовал в конюшню за своим скакуном. Ни лорд Ментейт, ни его спутники не оказали подобного внимания своим коням и, поручив их заботам прислуги, вошли в дом. Здесь, в темных сводчатых сенях, в числе прочей разнородной утвари, красовалась огромная бочка дешевого пива, а около нее стояло несколько деревянных, не то ковшей, не то чарок с двумя ручками, словно приглашая всех, кто пожелает воспользоваться ими.